Беседа 39. Тайна очищения. Как мы убедились, деятельная умносердечная молитва по аскетическому учению святых отцов нашей Церкви является необходимым орудием для христианина в деятельный период его духовной жизни, то есть в период покаянный, когда человек находится в состоянии греховном, в состоянии страстном. Орудием необходимым, говорим мы, потому что для идущего путем покаяния именно сердечная молитва служит главным и ничем незаменимым инструментом очищения сердца и души от греховных страстей. Обратим теперь внимание на то, что сердечная молитва – это инструмент обоюдоострый, и потому действует он двояко. С одной стороны, стяжав сердечную молитву, мы получаем оружие трезвения и можем теперь вести результативную мысленную брань. Отсекая помыслы, человек удерживает ум и сердце в относительной чистоте. Это основной ратный подвиг христианина, внутренняя война с врагом за спасение собственной души. Но все, что человеку под силу на этом фронте совершить, это на самом деле всего лишь предварительная зачистка, но еще далеко не окончательная очистка. Предварительная поверхностная работа – это наше делание с помощью трезвения. Его мы осуществляем, конечно, с Божьей помощью, но осуществляем сами. А вот окончательное, глубинное очищение души для нас непосильно. Это удел божественной благодати. Очищение вершится силой Духа Святого. И вот в этом отношении сердечная молитва действует двояко. Если с одной стороны она вооружает нас трезвением, то с другой, благодаря ей, создаются необходимые условия для очистительного божественного действия. Через сердечное делание мы раскрываемся навстречу Господу и даем Ему возможность совершать Его делание в нашей душе. И это последнее есть самое главное, что получает от молитвы человек во время деятельного периода. Эту благодатную возможность, которой одаривает нас сердечная молитва, мы можем назвать таинством очищения. Как же совершается в нас это тайнодействие? Отчасти мы это уже проследили и обсудили. Вернемся к тому моменту, когда молящийся ум удерживается в сердце, а метод трезвения позволяет поддерживать состояние исихии. То есть все прилоги отсекаются мечом молитвы, и защищенное сердце остается молчащим и чистым от помыслов. Таким образом создаются условия, при которых дух человеческий может войти в непосредственную связь с Духом Божиим. С первых бесед, с самого начала нашего разговора, мы обращали внимание на это уникальное состояние. На тот момент, когда наш дух, слияние с умом, входит в живой контакт с Духом Святым. Тут надо оговориться. Затрагивая такие темы, мы дерзаем на прикосновение к тайне, неприступной, непостижимой тайне. Сознавая свою немощь, мы все же пытаемся на доступном нам уровне вникнуть в суть этих запредельно сложных процессов, чтобы пусть в ограниченной мере, но обрести ясность в том, что конкретно нам надлежит предпринять, к чему непосредственно приложить усилия в работе над своей душой, в борьбе за ее спасение. Итак, непосредственная связь человека с Богом возможна только через сродные стихии. И этой возможностью мы обладаем. Высочайший ум соединяется с нашим умом, как с ближайшим и наиболее сродным, говорит святитель Григорий Богослов о духовном нашем родстве с Господом. Сродным высшему наш ум становится после того, как образует одно целое с нашим духом в процессе умно-сердечного единения. После этого мы вправе сказать, что в нас есть дух, и Бог есть дух, и что здесь точка духовного соприкосновения. Еще раз заглянем в нашу душу. Молящийся ум в трезвении отбивает любой превходящий помысел, отстраняет каждый возникающий в мысленном поле зрения образ, пресекает всякое чувственное движение. Таким образом, ум избегает любого постороннего воздействия на него, избегает смешения с чем-либо посторонним. Единственным его содержанием остается имя Божие. Ум сам остается чист и защищает сердце, не пропуская в духовный центр ничего постороннего. В результате и образуется та уникальная ситуация, когда ни один страстный импульс не соприкасается с человеческим духом. В этот момент человек оказывается в самом благоприятном для своей души состоянии, которое только возможно для нашего падшего естества. Тут надо пояснить, что страсти в человеке, конечно, по-прежнему остаются. Они никуда не исчезли. Более того, только теперь и начнется настоящая борьба с ними. Но тот момент, о котором мы говорим, уникален тем, что страстные мысли и чувства не проникают в защищенное сердце и потому не могут осквернить наш дух. Именно в этом смысле духовное сердце человека в такие моменты остается чистым. Да, мы знаем, от сердца Бо исходят помышления злая. Но когда исходят? Когда сердце наполнено этими помышлениями. Тогда они начинают от него исходить. Но когда сердце полностью изолировано за счет трезвения, когда ум, почивающий в сердце, молчит, тогда молчит всякая плоть человеча, и уже ничто же земное помышляет. Единственным содержанием молчащего ума в такие моменты остается молитвенная обращенность ко Христу. Плоть молчит, земное не помышляется. Потому сердце человека, дух его в такие моменты освобождается от воздействия страстей. Дух в этот миг относительно чист. Конечно, надо понимать, что это еще далеко не та чистота, которая обретается достигшими меры бесстрастия созерцателями. Нам доступны лишь начальные предощущения той чистоты. Тем не менее, дух наш все же настолько чист, что это состояние дает возможность Духу Святому с нами в этот момент общаться. Дух с духом могут соприкоснуться. Смотрим, как это разъясняют святые отцы. По их учению, через дух человеческий таинственно проникает в сердце Дух Божий и в нем действует. Так и говорит святитель Кирилл Александрийский. Святым Духом освящается именно Дух человека. Помня, что Дух и Ум в данном случае синонимы, мы поймем, чему учит святитель Григорий Богослов. Человек носит в себе образ Божества, и потому в обоих, и в Боге, и в человеке, царствует естество ума. Ум в человеке, говорит святитель, есть высшее и богообразное начало, и именно с умом может соединиться Бог, ум высочайший. Поэтому ум соединяется с умом, как с ближайшим и наиболее сродным. О том же говорит учение святителя Григория Паламы. Дух Божий, пребывая в духе человека, делает его причастным Божией благодати, и человеческий ум, став единым духом с Господом, ясно видит благодаря этому духовные предметы. Отсюда комментарий отца Сафрония Сахарова, в котором с догматической ясностью отчеканилась формула, определяющая существо умного делания. Смысл молитвы в том, что дух человека стал един с духом Бога. То, о чем мы говорим, это реальные моменты богообщения, плоды действия сердечной молитвы. Но то, что такие моменты возможны, еще не означает, что мы их каждый раз способны осознавать и вообще замечать. Напротив, в большинстве случаев они могут остаться для нас неощутимыми. Самое сильное и самое яркое переживание, которое по временам может их сопровождать, это неизъяснимое чувство богоприсутствия, о котором говорили в прошлой беседе. Может посещать чувство глубокого, умиротворяющего спокойствия. Но в целом такого рода начальное богообщение не сопровождается какими-то явными, заметными признаками. Это не озарение ума некими идеями. Тем более это не звуки голоса или зримые образы, наподобие тех, что являются созерцателем. Для нас звуковой эффект или зрительный образ – это сигнал тревоги, указывающий на то, что приблизился враг прельщающий. Короче говоря, никаких особых признаков общения с Богом в этих состояниях не ожидается. Господь, зная скудость нашего смирения, намеренно ограждает и уберегает нас от всего лишнего. Но тогда возникает вопрос, в чем же смысл такого общения, если мы его даже не замечаем? Смысл в животворном воздействии благодати на нашу душу. В моменты начального богообщения Господь будет действовать в нашем сердце, хотя и скрыто, потаенно от нас, но действовать будет. Спрашивается, в чем же, собственно, заключается это воздействие? Вопрос очень важный, потому что сам этот момент очень значительный. В минуты такой живой, непосредственной связи Духа с Духом, Божественная благодать особым образом священно действует в душе человека. Эти моменты необыкновенно ценны для нас. Выше этого только одно бывает – это причащение святых тайн. А больше эти состояния ни с чем не сопоставимы. В это время идет процесс очищения ума и сердца. И именно в этом высшая ценность сердечной молитвы. Это самое главное ее свойство – очистительная способность. Дух Святой в моменты соединения с нашим Духом преобразует, преображает наше ветхое естество, обновляет его. И обновляет настолько, насколько мы сумели себя к этому подготовить, в меру нашей способности воспринять действие благодати. Обновляется ум человека, обретая новые, высшие свойства и качества. Под воздействием Духа Божьего ум все более напитывается благодатью и все глубже одухотворяется. Со временем ему будет возвращена созерцательная способность, утраченная некогда первыми людьми. Человеческий ум вновь обретет возможность непосредственно воспринимать реалии духовного мира. И это не будет пассивным наблюдением. Созерцатель не просто заглядывает в потустороннее пространство. Он входит в прямое взаимодействие с духовным миром. И он вводится в теснейшее богообщение. Но этому непременно предшествует очищение и преображение человека, которое вершится Духом Святым в деятельной сердечной молитве. Поскольку Дух человеческий есть самая сердцевина нашего существа, то Господь через него и воздействует на все наше существо. И воздействие это целительно. Обновляющая сила Божественного Духа, если внидет дверью Духа человеческого, то изыдет на пажить нашей души. И тогда пронизывает всего человека. Благодать Божия, овладев сердцем, проникает всюду. Она освещает и очищает весь наш духовно-душевно-телесный состав, весь организм, чувства, волю, рассудок и тело. Подчеркиваем, и тело. Действуя через дух, энергия божества исцеляет зараженные грехом удесы души и тела моего. Овладевая душой, благодать, говорит преподобный Макарий Великий, проникает во все части тела и тем самым очищает от греховной страстности и физический состав человека. Законченную форму это учение получило у святителя Григория Паламы. Он пишет: «Благодать, переходящая от ума на тело, и тело преображает, делая его духовным, так что оно отбрасывает злые плотские стремления и уже не тянет душу вниз, а поднимается вместе с ней, отчего и весь человек становится тогда духом». Как и писано, рожденное от духа дух есть. И таков есть всяк человек, рожденный от духа. Итак, стяжаемая человеком благодать освещает его дух и душу, а затем оказывает обоживающее воздействие на тело. Но и на этом процесс не останавливается. Освещающее действие благодати вступает в следующую фазу. Распространяется на внешние проявления человека, в которых неизбежно участвует и душа, и тело. Теперь и мысли, и слова, и дела человека начинают, так сказать, напитываться благодатью. Как это может происходить? Когда умно-сердечная молитва вступает в свои права, человек способен, удерживая ум в Боге, читать, говорить, работать, может трудиться творчески, например, писать икону или некий текст, или вышивать, вырезать и так далее. И не только икона или вышивка, не только общение с людьми обогащаются в духовном отношении, когда наш ум одухотворен. Молитвенное состояние не может не сказываться на самых прозаических послушаниях, на таких, как стирка или мытье полов, как труд на огороде, на кухне и прочее. Часто, кстати, недопонимают, что настоящим творчеством на самом деле является приготовление пищи, если правильно к нему относиться. Если работа на кухне сопровождается не разговорами или праздномыслием, а сердечной молитвой. Когда ум удерживается в сердце и не теряется живая, связующая с Богом молитвенная нить, тогда не пресекается итог благодати, которая через наш ум и руки начинает освещать и одухотворять само наше дело. А это обязательно благотворно отразится на качестве наших дел. Будь то кухня, скотный двор или компьютерная графика. Любое занятие можно обратить в подлинно творческое духовное делание. Если сердце в молитве и ум в Боге, то самым тривиальным бытовым делам сообщается благословенная добротность, и все труды наши обращаются в освященное благодатью служение. Теперь возвратимся к главной теме этой беседы. Сердечная молитва одаривает человека уникальной возможностью, способностью воспринять благодатный дар, который мы назвали таинством очищения нашей души. Этот процесс очищения, по сути, есть обоживающее действие благодати. Оно совершается неприметно для нас. Также после причастия святых тайн благодать может просвещать и обновлять нас неведомым, неощутимым образом. Причастие святых тайн – это источник нашего обожения, источник воды, текущая в живот вечный. А умно-сердечное делание – это русло, направляющее потоки воды живы. Сердечная молитва продолжает обоживающий процесс, начавшийся в причащении, поддерживает его и развивает. В этом отношении никакая иная практика не может заменить умное делание, которое впрямую влияет на наше духовное усовершенствование. Но вот только в чем вопрос. Очищение и обновление – понятия слишком общие, отвлеченные. Нам хочется больше конкретики. В чем же именно проявляется очистительное действие благодати? По учению преподобного Макария Великого, процесс облагодатствования личности – это постепенное вытеснение греха из всех пораженных им частей души. Благодать иссушает источник греха, источник злых похотей. Постепенно благодать обымет всю душу, укоренится в ее сокровеннейших частях и помыслах, овладеет всей душой и воцарится в ней. Тогда душа приемлет свою собственную природу, возвращается к своей чистоте, которую имела прежде грехопадения, к своей богообразной сущности. Это учение преподобного Макария Великого. Итак, прежде всего, оживительное действие благодати сказывается в том, что начинают ослабевать, истощаться наши страстные силы. Пристрастия не исчезают разом, их невозможно отсечь как прилог, Но понемногу они теряют для нас свою привлекательность, всю свою прелесть. Постепенно затормаживается инерция проявления греховных наклонностей. Страстность наша как бы увядает и иссыхает. А вместе с этим, можно сказать, начинает отмирать ветхость нашего естества. Но это же означает, что одновременно пошел процесс обновления естества в соответствии с законом духа. Ибо аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется. И отсюда мы вправе вывести заключение. Нам раскрывается смысл еще одного закона аскетического, который отцы поставляют основанием внутреннего подвижничества. Суть его в следующем. Чем чище и чем продолжительнее моменты умно-сердечного трезвения, чем чаще и дольше удается удерживать в сердце молящийся в молчании ум, тем менее страстным становится человек, и тем более полно восстает тело духовное. Тема, которую мы теперь обсуждаем, тема важнейшая, может быть, наиболее значимая из всех затронутых в наших беседах. Поэтому не хочется быть голословным. Чтобы удостоверить высказанные здесь мысли, приведем несколько отеческих цитат. Это слова подвижников святой жизни, выверенные их личным опытом. Они говорят о таинстве очищения души посредством умно-сердечного делания, о том, как в сердечной молитве в процессе начального богообщения Господь Дух Святой через Дух Человеческий истребляет страсти и обновляет наше естество. Начнем с самой древности, со слов Авва Евагрия Понтийского. Внутреннее делание есть духовный метод, очищающий страстную часть души, и поэтому преуспевающий в духовном делании умаляет страсти. Святитель Кирилл Александрийский. Духом Божиим освящается именно дух человека. Преподобный Варсонофий Великий. Непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и само их действие. Преподобный Марк Подвижник. В сердечной молитве ум очищается и обновляется от Святого Духа. Ум приемлет в себя начертание боговидного образа, облекается в неизреченную умную красоту владычнего подобия. Святые Каллисты и Игнатий Ксанфополы. Молитва со вниманием и трезвением, совершаемая внутри сердца, без всякой другой мысли и воображения, может обличить живущий в нас грех и потребить его, может всю силу вражию в сердце победить и искоренить. Через такую молитву в душу вселяется Христос. Преподобный Паисий Молдавский. Сим убо умным священная молитвы вниманием мнозе от богоносных отец наших, очистивши души своя и сердца от всех ветхого человека пороков, сосуды избранни Духу Святому удостоившися быти. Святитель Игнатий Кавказский. В умно-сердечной молитве Дух Человеческий вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается обновление и спасение человека. истинного христианина Святой Дух созиждет духовно и преобразует в жилище Божие. Дух Святой свидетельствует духу обновленного им человека о соединении этого человека с Богом. Святитель Феофан Затворник. Сердечная молитва есть первая помощница при очищении сердца от страстей. Никто так Богу не благоугоден, как тот, кто занимается правильным умно-сердечной молитвой. Цветник священный инока Дорофея. Отгоняет молитва сия трезвенная от человек тьму страстей и всех бесовских сетей освобождает, и от всякого бесовского искушения помогает и очищает, яко меч пламенен посекает. Ничто не может победить и бесов, и злохитрое коварство их, кроме молитвы Иисусовы трезвенны и часты, и внимательны чистым умом. Не может никакой подвижник противу бесов стати и противитесь и победите, кроме молитвы Иисусовы. Схимонах Иоанн Беспалый, прямой ученик преподобного Паисия Молдавского. Возлюбить Господа от всея души своей означает соединиться с Ним сердцем, умной и беспрестанной молитвой Иисусовой. Старайся очищать внутреннего человека от всех помышлений. Наше спасение состоит в хранении своего сердца и в непрестанной умной Иисусовой молитве. Схимонах Тимофей Афонский. Умная молитва сердечная очищает наше сердце и соединяет нас с самим Богом, что и есть наша цель – очистить внутреннего человека, возлюбить Бога от всего сердца и от всего помышления и соединиться с Ним беспрестанным собеседованием через умную молитву. Рукопись Афонского Исихаста XIX века. Сердечная молитва с трезвением изгоняет из нашего сердца и уничтожает страсти. Когда долго молишься умно из глубины себя, знай, что невидимо приходит к тебе божественное посещение для освящения твоей души. Поэтому человеку, чтобы освободиться от страстей, необходимо стяжать внутрь сердца умную молитву, потому что без этого страсти не отсечь. Схимонах Иосиф Исихаст. По его учению, умная молитва – наилучший способ очистить душу от страстей и приобрести просвещение божественной благодати. Безмолвная молитва – духовная, внутренняя, очищающая сердце и проясняющая ум, дает сердцу и уму способность к восприятию молитвенной благодати и небесного богословия. Схимонах Паисий Святогорец. Молитва – это тоже сопричащение Богу. Это тоже божественное причащение. Через молитву человек приемлет благодать Божию по-другому, подобно тому, как, причащаясь на божественной литургии, человек принимает в себя жемчужину Христова тела и крови, так в причастии молитвы молящегося осеняет божественное пламя. Архимандрит Сафроний Сахаров. Истинная молитва есть пожирающий страсти огонь. Слезной молитвой убиваются в нас корни страстей. Призванием имени Иисуса очищается, возрождается и освящается наше естество. На этом мы остановимся. Если дальше собирать высказывания на эту тему, то из них можно не одну беседу составить. То, о чем мы теперь говорили, указывает на причину, по которой именно практика умного делания прокладывает самый прямой магистральный путь к той двери, который, аще кто внидет, спасется и пажить обрящет. По этой же причине практику умного трезвения с древности именовали методом священным, а само умное делание священно безмолвием. Это о многом говорит на самом деле. Далеко не всякая деятельность, даже в церковной жизни, приравнивается к священнодействию. Сердечная молитва и трезвение – это метод поистине священный. Такая молитва – это не просто, как часто выражаются, призывание имени Божия. Мы не имя к себе призываем, и молимся мы не имени. Мы зовем по имени, призываем к себе самого Бога, лично Ему и молимся. Когда зовут по имени, то и человек откликается. Но чтобы Бог откликнулся, который не на движение наших губ смотрит, а к духовным движениям нашего сердца прислушивается, для этого призывать его надо умом и духом, призывать в сердце, чистым от каких-либо прочих движений. Такая молитва – это нечто большее, чем просто зов. И отклик Божий на такую молитву – это нечто большее, нежели просто ответ. По сути, молитва в сердце с трезвением, молитва умом в духе – это есть состояние реального соприсутствия Христу. И такие состояния – это моменты священные. Почему и действие такой молитвы всегда признавалось священнодействием и именовалось священно-безмолвием? После всего сказанного об умно-сердечном делании должно окончательно проясниться его значение в жизни христианина. Очевидно, что никаким иным средством, помимо сердечной молитвы, нет возможности в той же мере преобразить свою душу. Не дано человеку очистить сердце, не входя умом в свое сердце. Не дано соединиться с Духом Святым, не пребывая умом своим в духе. Вот почему на этом поприще, на пути к бесстрастию и обожению, умное делание не заменить никаким другим видом подвига.